перед тем, как будет отчет из Азербайджана. Музыканты прославят Господа, дни уходят. Братья и сестры, я думаю, что мы все с вами это уже замечаем, что дни на самом деле уходят, и они уходят гораздо быстрее, чем нам кажется. Гораздо быстрее. Они просто улетают, и желание благовествовать, что когда-то мы будем это делать, это очень обманчивое желание, вернее, такая надежда такая. Хотелось бы сказать, чтобы вот в сердце у кого-то загорелось желание, может быть, трудиться, не надо ждать удобного момента. Нужно брать и делать то, что в твоих силах. И Господь будет благословлять. И сам труд, он очень вдохновляет. Когда вот мы ездили с друзьями, с музыкантами, и вот во многих церквах многие как бы неверующие как бы обращались к Господу. И интересные такие молитвы. Очень никогда в жизни такого не слышал, чтобы вот люди вот так обращались к Богу. Призыв звучит, смотрю, так вот, ну, неверующие присутствуют. И одна такая дама, знаете, вот на голове такое у нее архитектурное сооружение, на лице вся цветовая гамма, там все. Ну, много времени она потратила, похоже, на как бы свой внешний вид. Ну и кажется, что вот, ну, не достигнет ее сердца никогда ничего. И вот так вот сидит, слушает, на всех смотришь. В конце звучит призыв, ну, выходит некоторые, каятся, смотрит, встает, идет молиться. И вы знаете, такая интересная молитва, вот микрофон, она молится вся в слезах. «Господи, лапочка, прости меня!» Ну, никогда вот такого сочетания слов даже вот в голову никому не придет, да? А люди вот умиляются и как-то воспринимают, что Господь — это не то, что где-то далеко, это что-то такое родное. И обращаются к Господу, приятно услышать, что многие как бы заключают завет с Господом уже. И вот все эти моменты, они вдохновляют нас на дальнейший труд. Считаю большими героями веры тех, которые не видят своего плода. Он есть, но не всем дано увидеть. Ну, кто-то ходит по улице, дает трактаты, может, он не увидит результата. Конечно же, таким труднее может быть, но идут дальше. И это большое усилие, но Господь воздаст каждому. Пожалуйста, песнопение «Дни уходят».